Глава третья. Пламя. Зара повела рукой, предлагая следовать за ней. И охранники, бросая в меня недовольные взгляды, расступились, пропуская нас внутрь. В нос ударил запах пота, крови и возбуждения, аромат азарта, который я узнал бы в любом из миров. Проходя по тускло освещенному коридору, я слышал нарастающий гул толпы, перемешивающийся выкриками и свистом. Коридор вывел нас в обширное помещение, центр которого занимала массивная металлическая клетка, окруженная рядами зрителей. Внутри клетки происходило избиение, иначе это нельзя было назвать. Огромный мужчина, чье тело покрывали татуировки и шрамы, методично обрабатывал кулаками окровавленное лицо противника. С каждым ударом толпа взрывалась одобрительным ревом. «Кархан», — произнесла Зара рядом со мной, — «нынешний чемпион арены». 40 боев, ни одного поражения. Я наблюдал за движениями бойца. Сильный, быстрый для своих габаритов, но предсказуемый. Полагается на грубую силу, не на технику. Противник, наконец, осел на пол клетки, и Кархан поднял руки, приветствуя рев толпы. «Эффектно», — заметил я, скрестив руки на груди. «Но против настоящего воина он не продержится и минуты». Золотистые глаза Зары внимательно изучали меня. «Самоуверенность — опасная черта на моей арене», — сказала она, но в ее голосе звучал скорее интерес, чем предупреждение. «Уверенность и самоуверенность — разные вещи», — я пожал плечами. «Первая основана на знаниях своих возможностей, вторая — на их переоценке». Зара улыбнулась, и в полумраке арены ее улыбка казалась хищной. Она жестом пригласила меня следовать за ней, и мы поднялись по лестнице на второй уровень. Просторное помещение с мягкими диванами, столами, уставленными напитками и большими окнами с видами на арену. «Присаживайся», — она указала на диван у окна. «Выпей что-нибудь. Эль, если найдется». Я опустился на диван, который оказался неожиданно мягким. Зара щелкнула пальцами, и тут же появился молчаливый слуга с подносом. Она взяла два бокала с янтарной жидкостью и протянула один мне, задержав пальцы на моей руке чуть дольше необходимого. «Итак, Дарион», — она произнесла мое имя с легким акцентом, делая ударение на последнем слоге. «Что привело тебя в мое скромное заведение?» «Астролит. Я не увидел смысла ходить вокруг да около. Высшего качества. Мне нужен кристалл». Зара откинулась на спинку дивана, изучая меня взглядом, который, казалось, мог заглянуть в самую душу. «Интересно», — девушка наклонила голову. «Обычно люди приходят сюда за деньгами, развлечениями, адреналином». Она сделала паузу. «Я вижу, что ты очень опытен, судя по движениям». «Наблюдательная», — заметил я, уже с большим интересом посмотрев на свою собеседницу. «Большинство людей не замечают таких деталей». «Это мое дело — замечать детали». Она подалась вперед, и аромат ее духов окутал меня. Запах был терпким, с нотками чего-то напоминающего раскаленный металл. Интересное сочетание, но мне нравится. Особенно, когда речь идет о таком интересном госте. «И что ты увидела?» — спросил я, встречая ее взгляд. «Воина», — Зара ответила, не задумываясь. «Настоящего. Не этих выскочек с арены. Того, кто смотрел в лицо смерти столько раз, что она стала ему почти подругой». Она улыбнулась, обнажая жемчужные зубки. «И того, кто почему-то скрывает свою магию так хорошо, что даже я не могу ее почувствовать. А это, поверю, дается немногим. Или, может быть, во мне просто нет магии?» Усмехнулся я, не собираясь облегчать ей задачу по изучению меня. «Невозможно», — она покачала головой. «Каждый человек в этом мире имеет хоть каплю магической энергии. Даже самые слабые. А судя по тому, как ты двигаешься, как ты справился с моими охранниками, в тебе должен быть целый океан силы». Внизу раздался гонг, и публика затихла. «У меня предложение», — сказала Зара, поставив бокал на столик. «Мне нужен боец для одного важного поединка. Причем такой, которого никто не ожидал увидеть, чтобы создать нужное впечатление». «А мне нужен астролит». Я озеркалил ее движение. «Именно», — она улыбнулась. «Выйдешь на арену против Кархана, победишь, получишь свой кристалл. Что скажешь на это?» С вызовом посмотрела на меня девушка. Я оценивающе взглянул на арену, где убирали следы предыдущего боя. «Что, если убью его случайно?» — спросил я, больше интересуясь ее реакцией, чем ответом. Зара засмеялась, и в ее смехе мне послышался звон металла, безжалостный перед слабыми. Кархан пережил 40 боев против лучших бойцов подполья. Я бы больше беспокоилась о тебе, ведь случайности здесь заминаются очень хорошо». «Тогда я согласен». Я протянул руку. Зара сжала ее своей, я почувствовал жар, исходящий от ее кожи. Невероятный, почти обжигающий. Но после мира демонов даже приятный. Она заметила мое удивление и улыбнулась еще шире. «Ты заинтригован». Это был не вопрос, а утверждение. «Скорее озадачен», — ответил я. «Ты могущественный маг». «О, ты даже не представляешь, насколько». Она подмигнула, и в этот момент дверь в ложу распахнулась. Вошли трое. Двое телохранителей с невыразительными лицами, одетые в строгие черные костюмы. Третий невысокий полный мужчина с лысеющей головой в богатом одеянии с вышитыми золотом символами. «Зара, дорогая!» — воскликнул он с напускной сердечностью. «Все готово к главному событию вечера?» «Алистер Вейн». Зара поднялась, и ее голос стал холодно-вежливым. «Представитель торгового клана Вейнов». Алистер доброжелательно рассмеялся в ответ и окинул меня оценивающим взглядом. Его губы скривились в пренебрежительной усмешке. «Это есть твой чемпион?» Он театрально сплеснул руками. «Я ожидал хотя бы что-то похожее на то, что может победить моего бойца, а ты привела какого-то лесоруба?» Я спокойно допил эль, поставил бокал и выпрямился во весь рост. Алистер невольно отступил на полшага и слегка побагровел от злости на самого себя, когда осознал это. «Говорят, первое впечатление часто обманчиво», — заметила Зара с легкой улыбкой. «Мой Кархан непобедим. 40 боев без единого поражения, а этот...» Он презрительно указал на меня. «Это даже не маг. От него не исходит никакой силы». «Насчет этого...» — Зара повернулась ко мне. «Что скажешь, Дарион? Справишься с Карханом? На арене запрещена магия, сражение исключительно на технике и физической силе». Я скрестил руки на груди и позволил себе самодовольную улыбку. Спрашивать меня, справлюсь ли я без магии, все равно, что спрашивать Алистера, справится ли он с поеданием пирожного. Судя по его фигуре, он в этом настоящий чемпион. Ведь так, представитель клана Вейн? Зара засмеялась, а лицо Алистера приобрело цвет спелой сливы. «Да как ты?» Он задыхался от возмущения. «Мой Кархан разотрет тебя в порошок!» «Тогда тебе стоит предупредить уборщиков». Я невозмутимо поправил манжету. «В прошлый раз, когда кто-то угрожал меня выпотрошить, он сам лишился внутренностей. Кровь так сложно отстирывается, особенно от дорогих ковров». Зара снова хохотнула, а один из телохранителей Алистера с трудом подавил улыбку. «Наши ставки остаются в силе», — прошепел Алистер, повернувшись к Заре. «Разумеется», — Зара вытерла выступившие от смеха слезы. «Увидимся на арене», — прорычал Алистер, поворачиваясь к выходу. Когда дверь закрылась, Зара рассмеялась в голос. «Давно никто не ставил Алистера на место», — она покачала головой. «А он заслуживает этого, как никто другой». «Самоуверенные богачи», — я пожал плечами. «Они одинаковы во всех мирах и временах». Зара бросила на меня странный взгляд, но не стала развивать эту тему. «Идем», — она направилась к двери. «Пора подготовить себя к бою». Мы спустились в небольшую комнату под ареной. Я снял рубашку, не хотелось ее испачкать в предстоящем бою, и расправил плечи. Через 10 минут девушка окинула взглядом мое тело, задерживаясь на шрамах. «Впечатляюще. Похоже, ты пережил больше боев, чем Кархан. Больше, чем он когда-либо увидит». Я сделал несколько разминочных движений. «Уверен, что справишься?» — спросила Зара, и в ее голосе впервые прозвучала нотка беспокойства. «Кархан не просто сильный боец, он...» Она замялась. «Использует магию тайком?» — закончил я за нее. «Да, я заметил. Мелкие вспышки энергии во время ударов. Это меня не остановит». Зара выглядела по-настоящему удивленной. «У тебя высокий порог восприятия, могу поспорить. Кроме меня этого никто не заметил. Кто же ты такой, Дарион?» «Просто человек, который хочет получить свой астролит», — я подмигнул ей. Наверху раздался гонг, и голос распорядителя объявил следующий бой. «Пора». Зара коснулась моего плеча, а затем ее пальчики невесомо скользили дальше по моей спине, проходя по некоторым шрамам, будто она их изучала. «Удачи. Она тебе понадобится». «Никогда в нее не верил», — я ухмыльнулся, предпочитая полагаться на мастерство и собственные силы. Выходя на арену, подрев толпы, я оценивал обстановку. Клетка имела шестиугольную форму, пол был покрыт мелким серым песком.